себе полных противоположностей. So another meaning of achintya is that the mind cannot reach it. Второе значение концепции ачинтья то, что это запредельно для ума, это непонятно уму. But this is not a positive interpretation of the word. Но это не является положительным положительной интерпретацией этого слова. Because let's say there's a mountain. If you say this mountain is unclimbable because you tried to climb and you fell down. То есть если мы описываем гору и говорим, что эта гора непреодолимая, то есть что мы пытались скарабкаться, но не могли дойти до вершины, то есть говорим, что она непокоримая. But you cannot say that your weakness is a feature of the mountain. So this interpretation of achintya does not define the actual swarup or the true nature of achintya because it's defining it only in terms of your inability. Но это не будет хорошим, достойным комплиментом горе, потому что мы навязываем собственную неадекватность, то есть собственную неспособность или слабость, описывая эту гору. То есть это не может быть полноценным описанием характеристик этой горы. So the primary meaning of achintya is the shastrata gamya. Shastraika gamya. Shastraika gamya means it can only be understood through shastra or through shabda brahma, transcendental sound. Поэтому истинным описанием слова ачинтья будет shastraika gamya. Or shabdaika gamya. Или shabdaika gamya. Gamya means understood. То, что понято. And shastraika or shabdaika means only through scripture or only through transcendental sound. То есть то, что может быть осмыслено лишь только посредством священных писаний или трансцендентной звуковой вибрации шабда брамы. So this is the very peculiar epistemology of Vaishnavism. И вот это любопытная эпистемология вайшнавизма. That our subject cannot be understood by studying. То есть уникальность нашей традиции, нашей философии в том, что постичь ее невозможно посредством изучения. It cannot be understood by collecting together pieces of information and putting them all together. Вайшнавизм невозможно постичь посредством изучения там всяких отдельных информации или то есть всяким чтением. But rather, shabdaika gamya, that means when we hear the transcendental sound from the lips of Sri Guru, then that sound goes in the ear and then manifests that reality directly within our consciousness. It is a svatasiddha, self-manifest. То есть вот это осознание является свата-сидда и передается посредством шабда-брамы, трансцендентной вибрации из уст Гурудева или чистого вайшнава. И когда эта вибрация доходит до нашего сердца, приходит осмысление или понимание. So when we hear these things, well, how can the associates be non-different from Krishna? And how can the Panchatattva be one reality? All of these things. When we're struggling with this, it's because we're trying to use the material energy, buddhi, you know. Material intelligence is just a gross material energy. And we're trying to use that to capture something which is outside the range of that material energy. Поэтому часто наш ум, интеллект заходит в тупик, когда мы пытаемся осмыслить вот эти концепции, как это одновременно Арджуна, вот спутник единен с Кришной, и это тоже отдельная личность, и мы запутываемся и не понимаем, потому что для осмысления необходима вот эта внутренняя какая-то передача вот этой духовных знаний из сердца духовного учителя в наше. So we have to be like Vyasadev when Narada Muni told him to go into samadhi and then you can realize the pastimes of Krishna. То есть нам надо вот учиться у Шрилы Вьясадева, когда Нарада Муни, его учитель, сказал ему погрузись в медитацию, и ты осознаешь эту реальность. You have to give up all idea. I know something with the buddhi. I am very learned. And just say, my Lord, I don't know anything at all. And pray, you kindly reveal yourself to me. То есть нужно отбросить всякую вот эту идею, что мы что-то можем сами понять, или что мы такие умные и разумные, с мощным интеллектом. Нужно просто искренне молиться Господу о том, чтобы Он дал нам это понимание, истинное понимание. So, then, next question. Следующий вопрос. Ирина, может быть, Вам, Гурудев, Гуру Мата, всем преданным привет. Гурудев, такой вопрос. Меня слышно? Слышно? Кто это говорит? Я не вижу. Кто сейчас говорит? Гуру Мата, это я, Ирина из Сальска. Айдац, Ирина. Да, продолжайте. Yes. Вопрос в следующем. Гурудев, как развивать внутренние отношения с гуру при невозможности частых личных встреч? How does one develop a relationship with guru without ability of physical meeting guru frequently? Yes, yes. How to develop relationship with Gurudev without opportunity seeing him physically often? All the spiritual relationships are based on sevabriti, the tendency to serve. Нужно понять, что все духовные отношения, они строятся только на севе. Отношения с гуру строятся на севе, на хотя бы духе служения. Just like the material relationships, they're based on a bhogavritti, sense gratification. Все мирские отношения, они построены на желании насладиться кем-то или чем-то. In this material world, if someone is giving us lots of sense gratification, and we are giving them lots of sense gratification, we think we have a very good relationship. В материальном мире мы ценим те отношения, в рамках которых нам предоставляется возможность наслаждаться по максимуму, и мы даем другой стороне тоже возможность наслаждаться, и вот такие отношения нам нравятся, кажется, какие хорошие у нас отношения. But this that is called bhogavritti, the enjoying tendency. Но эти отношения построены все на бхогавритти, духе наслаждения. But the spiritual relationship is based completely on sevabriti, the service tendency. Но в духовных отношениях это не работает, потому что духовные отношения можно выстроить только на севаврите, на желании угодить, услужить. So, we serve the spiritual master by following his instructions. И мы служим духовному учителю, следуя его наставлениям. That means to practice asadhana every day under his guidance. То есть мы выстраиваем свою повседневную духовную практику под руководством Гурудева. Chanting Harinam, remembering Gayatri mantras. Мы воспеваем Харинаму, памятуем Гайатри мантры. Attending the arti. Посещаем арати. Serving the deities. Служим божествам. And serving in the mission of the spiritual master. И всячески содействуем миссии духовного учителя. And listening to the Harikatha and serving that Harikatha also. Также мы служим, слушая Харикатху, и мы служим этой Харикатхе. The various services that we do in the mission of the spiritual master, they're to prepare us to develop taste in Harikatha. That is the main thing. Taste in Harikatha. То есть самое главное – это вкус к Харикатхе. И поэтому все остальные виды служения, которые мы совершаем, на самом деле направлены на то, чтобы развить в нас вкус к Харикатхе. Please understand this fact very deeply. Это нужно понять очень четко, этот факт. Это реальность. In the beginning of Srimad Bhagavatam, it said, Susrusrosadadanasya vasudeva kata ruchi samna sevyavi prapunyatetra nishevanat. The meaning is, by serving pure devotees, one develops the taste in Harikatha. В самом начале Srimad Bhagavatam говорится, что посредством служения чистым преданным человек развивает вкус к Харикатхе. And also, just after that, Sutta Goswami said, Dharma sunustita pungsa visvaksena katasu ya natpadiyadyadiratim shrama eva ikevalam. If you are doing so many duties and so many services even, but you don't develop the visvaksena katasu ya, the taste in Harikatha, then everything that you did, shrama eva hi kevalam, it was a sram, only hard work for nothing. Очень важно понять, что вся сева, все виды служения, которые мы совершаем, они предназначены для того, чтобы нам посчастливилось развить вкус к слушанию Харикатхи. И даже если мы там трудимся, не покладая рук, с раннего утра до ночи, тысячелетиями, если у нас не делая служение, но у нас не появилось ручи к Харикатхе, значит, все это мы делали понапрасну. Just see how the Sutta Goswami is stressing this point. He says, Srama eva hi kevalam. Sutta Goswami говорит вот это. Sram means the just a useless labor. Шрам это бестолковый труд. Ava means the it is emphasis means certainly. И он говорит, это однозначно, Ava, однозначно бессмысленный труд. And he also means indeed. И he снова подчеркивает это, что опять как три восклицательных знака он ставит после and этого утверждения. And Kevala means exclusively or only. Кевала, исключительно, только ради. So usually when you want to emphasize something, you can use one word like Ava or he or Kevalam, but he's using all of them. Ava, he, Kevalam. Ava, he, Kevalam. Это три слова, которые, каждое из них само по себе, казалось бы, достаточным для того, чтобы утвердительно что-то сказать. Но он использует все три слова, чтобы донести значимость и вескость вот этого утверждения до нас. Because we are serving our Gurudev. To please him, that if he will be pleased, his bhav will come in our heart, and that bhav is there in his harikata. То есть к чему мы стремимся всегда? Мы стремимся, чтобы бхава из сердца гуру чистого вайшнава перешла в наше сердце. Поэтому все служение, которое мы совершаем Гурудеву, мы совершаем, чтобы угодить ему, чтобы милостиво он поделился вот этой бхавой. А в чем его бхава кроется? В харикатхе. When we understand, when we realize the bhav of Gurudev's harikata, then we can do the mano bishta seva. Shri Chaitanya mano bishtam stapitam yena bhutale. That means serve the innermost heart's desire of Gurudev. То есть нам, если мы постигнем бхаву Гурудева в харикатхе, то тогда мы осмыслим манобишту, сокровенное желание сердца Гурудева, и тогда наше служение будет осознанным и сфокусированным, потому что мы будем четко делать то, что, чем мы можем угодить Гурудеву. So, this is how we develop relationship. И вот это именно то, как мы развиваем отношения с Гурудевом. I want to emphasize that it is important to... We cannot just say... I will never meet any guru. I will just read their books and try to follow their instructions. This will not work. Несомненно, общение, то есть живое общение саду с гуру необходимо, потому что глупо думать, что я буду сидеть дома, читать книжки и вроде так исполнять наставления гуру. Это не сработает. This is like the Ritvik philosophy, which is going on today. There are Ritviks who think, so we'll read Prabhupada's books and by this we can become his disciple. Что это уже попадает в категорию вот этой современной, ну, вот этой теории Ритвиков, что, допустим, есть преданные, которые думают, мы просто следуем Шрили Прабхупаде, нам не надо живого общения с другими вайшнавами, мы будем читать книги Шрили Прабхупады и служить ему таким образом. Это не работает в духовной жизни. You know, there are 13 апасампрадаяс. Ритвики, есть 13 ложных сампрадай. Аубау, дарта, баджа, нера, дара, веша, сай. Сахаджа, саки, бети, смача, джатко, сай. Атибади, чуда, дари, горанга, нагари, тотакари, эй, тера, санги, нахи, кари. These are 13 deviant sects. And among them, one of them is called Картабаджа. And the Картабаджа, their deviation is... They think you can be initiated by a guru who has already left this world. Из 13 ложных сампрадай есть одна, которая называется Картабаджа. И вот их философия в том, что можно получить инициацию от вайшнава, которого уже физически нет на планете. So Srila Bhaktivinoda Thakura has rejected the philosophies of all these 13 апасампрадаяс. Но Srila Bhaktivinoda Thakura проверг вот эти идеологии всех 13 апасампрадай. So it's necessary to meet with one spiritual master, to hear the mantras from the lips of spiritual master, to render some direct service and hear Harikatha. It's necessary. Поэтому, конечно же, необходимо вживую встретить духовного учителя, мантры услышать вживую, получить духовного учителя, совершать служение, слушать Харикатху из уст своего духовного учителя. And all these scriptures are saying this. Саду санга, саду санга, сарва шастрикой, лава матта, саду санга, сарва сидди хой. All the scriptures say you must have the association. Все священные писания подтверждают вот эту идею, провозглашают о том, что необходимость живого общения, саду санги. But those who have had the association, they can then go and try to serve. And by serving their adhikar, their qualification will rise, and then By the mercy of the Guru and Vaishnavas, again they'll have association, receive more instruction, and then again their eligibility will rise, and then again they have association like this, and gradually we grow. So it's, you don't have to be in association all the time, but association should be as regular as possible. То есть нужно понимать, что живое общение необходимо, и оно очень благотворно влияет на наше духовное развитие, но его тоже надо заслужить. То есть мы наслаиваем вот эти возможности саду-санги, мы встречаем саду, мы слушаем, затем мы стараемся служить. То есть предварительное живое общение необходимо перед тем, как мы можем сказать, что мы служим духовному учителю. И тем самым мы зарабатываем сукрити возможность вернуться в живое общение, мы опять общаемся, опять может пройти период нехватки общения. То есть это наслаивается постепенно. Опять мы возвращаемся в общение, заряжаемся силой духовной. Опять какое-то время, возможно, придется служить без возможности видеть своего учителя. So, this is expressed in Srimad Bhagavatam. Satam prasangan mama virya sambido bhavanti ritkarna rasayana kata tadyoshad asu apavarga vatmani sratta rati bhakti anukramasyati. The meaning is that in the association of sadhus, then the Harikata is very powerful. Srimad Bhagavatam описывает, что среди вайшнавов текут потоки мощной харикатхи. And this Harikata gives you Sraddha, Rati, Bhakti, Anukramasyati. First, you get Sraddha, the eligibility for Bhakti. И вот эта катха садхус изначально наделяет нас Шраддхой, верой в Бхакти. Then, as you go on associating, by the power of that association, Shraddha Rati, that Rati is the eligibility for Bhava Bhakti. И благодаря общению продолжительному потом появляется у нас Рати, квалификация на Рати, на Бхава Бхакти. So Shraddha Rati Bhakti Anukramasyati. Here the word Bhakti means now the eligibility for Prema Bhakti. А слово Бхакти тут уже подразумевает квалификацию на Према Бхакти. And still Sadhu Sangha is necessary. То есть это подтверждает, что саду санга актуальна на всех уровнях, от самого низкого до уровня премы необходимо саду санга. Sri Chaitanya Mahaprabhu said to Sanatana Goswami, Krishna bhakti janma mul hoi sadhu sanga, prema bhakti janme teno puna mukhya anga. It means that the root cause of the appearance of bhakti is sadhu sanga, and even when you attain Krishna prema, then still sadhu sanga is the main potent ingredient in advancement. Because after praying, there are the stages Sneha, Rag, Pranaya, Sneha, Man, Pranaya, Rag, Anurag, and so on, up to Mahabhav. Praying is not the end, praying is only the beginning. То есть Чайтанья Махапрабху объясняет, что причина, корневая причина появления бхакти в сердце – это саду-санга, встреча с садху. Но даже когда мы достигнем такого, кажется для нас вообще запредельно высокого уровня, как према, и на том уровне необходима саду-санга, потому что према – это лишь начальная ступень, она же идет выше и выше и выше, поэтому саду-санга актуальна всегда и жизненно необходима для духовного развития. So, just to summarize your question. Чтобы подытожить ответ на ваш вопрос. We can always make some progress in bhakti if we have a relationship with a pure Vaishnava, if we have been blessed by them, if we have received initiation from them. We can make some progress, but it is somewhat limited if we cannot associate, again meet with them, and then again serve, and then again meet, and again serve. The process goes on like this. Some meeting, separation. То есть важно понять, что любой, кто уже повстречал чистого вайшнава, получил благословение, получил мантру, уже имеет духовную поддержку, чтобы при любых обстоятельствах практиковать бхакти. Но эта практика не будет такой эффективной и насыщенной, если нет возможности повторного общения саду-санги, потому что повторное общение саду снова и снова дает нам очень сильный духовный рост, раскрывает все двери в духовной жизни. So one may say, but the sadhu-sangha is very rare. Yes, the Shastra agrees. И кто-то возразит, но это ж так трудно, так редко появляется возможность общения с саду, и Шастра и с этим согласна полностью, да, это очень редко. Муктанам аписиддханам нараяна параянаха судурлаба прасантатма котишвапи махамуне. A pure devotee, even amongst millions of liberated souls, is sudurlab, very rare And difficult to attain such association. Да, это очень-очень великая и редкая удача иметь возможность общения с чистым преданным. Даже среди миллионов возвышенных личностей чистый преданный — это редкость. But if you try to practice your sadhana and serve Gurudev with your heart and soul, then for sure, see, Krishna will arrange that again, you'll have high-class association in the future. Но искренность, верность Гурудеву, любовь все равно побеждает. Даже если какое-то время у нас нет возможности, если нам отказано в саду санги, все равно Кришна, видя нашу настойчивость, нашу искреннюю садхану и желание, он все равно ответит нам, даст нам зеленый свет, в какой-то момент будет саду санга. So don't worry about that, whether we will have саду санга or not. That is not in our control. То есть нужно понимать, что это тут мы ничего контролировать сами не можем. Mm-hmm. Появится у нас возможность саду санги или нет. Тут... So that is not our responsibility. Our responsibility is try to follow the instructions and the guidance that we have received. То есть мы ничего тут не решаем. Это подарок. Это всегда подарок саду санга. Но что в нашей юрисдикции, это то наши усилия и наша садхана. То, как мы выражаем свое сильное желание, это в наших силах. So see, Krishna said, ananyaschintayantamam yejana paripasate tesham nityabhiyuktanam yogakshemam bahamyaham. That if someone is always serving me and remembering me, I protect what they have and I bring what they are lacking. So if we need in our life sadhu sangha, then if we try to serve Sri Krishna, then Krishna will arrange that we'll have that sadhu sangha. Have a strong faith in Krishna. Krishna пообещал сам, он гарантирует, что тем, кто совершает ананья бхакти, ему кто всегда служит ему, то Кришна сам позаботится, он сбережет то, что у человека есть, и сам лично доставит то, что человеку необходимо. И так как саду санга это нечто необходимое для нас, то это уже забота Кришны о том, чтобы предоставить саду сангу нам. Like Parikshit Maharaj, he was cursed to die in 7 days. Когда Парикшит Махарадж был проклят, насмерть там через 7 дней. And he left everything and came on the bank of the Ganga. И когда он узнал об этом проклятии, он оставил свое царство, престол, все оставил и вышел на берег Ганги. And then at once Shukadeva Goswami arrived there. И ниоткуда вдруг появился Шукадева Госвами там. Mm-hmm. Why? Because Krishna sent him. Откуда? Как он знал? Потому что Кришна послал его. So never make any excuses why you cannot do service. Serve and serve and serve. And depend on the mercy of Guru and Krishna. Поэтому не придумывайте для себя отговорки, почему у вас нет возможности или сил там служить. Вы служите, а Кришна предоставит вам возможность саду санги. And at the same time, try to make the arrangement in your life that you can meet with the Gurudev and pure devotees as often as possible. И, конечно же, со своей стороны делайте все в ваших силах, чтобы когда появляется возможность встречи с Гурудевом, возможность встречи с саду, вы делаете все возможное, чтобы оказаться там. Once I was alone with my Gurudev in his room, he was sitting on his bed chanting. Then he looked at me and he had a very grave expression. Однажды я сидел в комнате со своим Гурудевом, и Гурудева сидел на кровати и воспевал джапу. И вдруг он на меня посмотрел, и очень серьезно так. Выражение лица стало очень серьезным у него. He said, oh, I want sadhu sangha. И Гурудева сказал, я хочу саду сангу. He was nearly 90 years old, but still he was hankering for the sadhu sangha. Уже Гурудеву было почти 90, он жил в таком возрасте, но все же он жаждал общения с садху. You know, there's a song by Silanathanda Thakur, Shri Krishna Chaitanya Prabhu, Daya Koramore. And in the last line, what does he say? In the song of Shri Narottama Das Thakura, he said, Rama Chandra Sangama Gehi Narottama Das. This Narottama Das Thakur is begging for the association of Ramachandra Kaviraj because his Harikatha that he heard from Srinivasacharya is so sweet. И в завершение он выражает свою мольбу о возможности общения с Рамачандрой Кавираджем, очень близким по духу преданным, чью харикатху он так почитал. Так хотелось снова услышать эту сладкую харикатху. So is that we can take another question? More. Who is next? Следующий вопрос. It's Madhavi Dasi. Madhavi is everywhere. Madhavi here, Madhavi there. I'm scrolling. Where is she? Мы ищем тебя, Madhavi, на этих... Вон Madhavi. Да, she is под Мавати, Аннимай. And Shivananda. She's with the Rostov Sangha. Yes, Madhavi. Thank you so much. My question is kind of a follow-up question of the question that I had last time. It's a follow-up from last week. You know, you mentioned the two people. One is more or less people with good hearts who are open to Krishna consciousness, but then who are scared. Scared to leave all their whatever they have, and so they run away. And the other category is the demonic people. So my question, you know, you mentioned that demonic people don't look like they have horns and all that. So how can we distinguish, you know, these two categories of people? Because sometimes in my experience, sometimes people who I think really are kind of demonic are those that actually are very interested in esoteric and very interested in all kinds of things. Yes, yes. Second question is yeah, kukurukus. So and also sometimes I also had experience. Well, after you were speaking of this, I thought that many times I think that maybe I feel compassion to some people, so I don't let them go, but now I understand that it's probably I just have attachments, so material attachments. Yes, you have attachments. The answer is short. You have attachments. Okay, yeah, so let's see. Let's translate to Russian. Okay. Я не знаю, у тебя плохо очень было слышно, Мадари. Вопрос and это... How do you... Как что? Переводи. Я переведу на русский, потому что тебя невозможно переводи. Вообще слышать. Хорошо. And then also to you get the strength to actually give up the stage that you need to give up. Mm-hmm. I understand that probably it's also not in my strength, but... Yes, yes. Okay. Translate. Вопрос Мадави это продолжение ее вопроса с прошлой недели о том, как проповедовать людям, которые нам дороги, но может некоторые не хотят практиковать бхакти, или им это неинтересно, или чуждо совершенно. И на прошлой неделе Гурудев объяснял, что есть категории людей, те, которые принимают сразу бхакти, им очень нравится. Есть категории, которые сразу бегут от бхакти, они делятся на две группы. Те, которым на самом деле у них чистое сердце, их сильно влечет, и это их пугает, как сильно их привлекает бхакти, и что им придется очень многим пожертвовать, потому что они чувствуют, их просто с головой засосет в это бхакти, и там, может, они лишатся всех материальных там связей, благ и так далее. А другая эти категория — это демоничные такие личности, которым просто бхакти вообще они не воспринимают. Ну вот сейчас Мадави продолжает спрашивать, ну а как распознать этих людей, потому что... Какие именно с добрым сердцем и бегут от бхакти, а какие демонические, потому что, Мадави говорит, в ее опыте есть демонические люди, которым очень нравится эзотерика, всякие мистические, все такие концепции. И также, как нам избавиться от этой привязанности, что мы привязаны к людям, и нам не хочется рвать связь с ними, и хочется все-таки, чтобы они приняли бхакти и практиковали, и нам не надо было расторгать с ними близкие отношения. То есть как побороть себе тоже вот эту мирскую привязанность к людям. Я правильно поняла, Мадави? So, yeah. First of all, if a person is innocent, but they're just not ready, then they won't do anything antagonistic. But if someone is actually demonic, they will positively antagonize the devotees. То есть как распознать, почему люди не сразу принимают бхакти? Добросердечный, хороший человек не будет ничего враждебного предпринимать. То есть вы поймете, человек может просто стеснительный и не готов еще в поток войти, но они никогда враждебности проявлять не будут. А демоненыш сразу проявит какую-то, что-то каверзу какую-то подкинет, что-то плохое сделает, скажет или отреагирует негативно. So in such a case, you have to be, those people are very negative, who are demonic. You have to be merciful to them by neglecting them. Because the more you try to expose them to bhakti, the more offenses they'll make, and that will make a very dangerous situation for them. So you have to show kindness by neglecting them. То есть вы должны быть разумными и дальновидными. Вы видите, если человек тут же скалит зубы против бхакти, то есть приостановите свой поток проповеди, потому что на самом деле милосердно будет игнорировать их, как мадьям делает, проявить упекшу, потому что если вы продолжаете свою проповедь, то вы вовлекаете в их больше аппаратки, то есть человек будет еще больше гадостей говорить против Кришны, против Гуру Парампары, то есть вы сами их провоцируете уже на то, чтобы они совершали оскорбления, и это не милосердно. You should not think, oh, I will be very merciful and help this person. Не надо себе, не мните себе, так, что вы такой великодушный, такой мощный проповедник, что вот вы будете проливать свою милость на этого человека и достучитесь до сердца. This is the mentality of a Kanishtha Adhikari, very neophyte. То есть это типичное поведение неофита. Because the Madhyama Adhikari, his behavior is such that Ishwari Tana Dineshu Bali Seshu Dvisatsucha Prema Maitri Kripa Upeksha Sakaroti Samadhyamaha. The Madhyam devotee discriminates between four, there is the four ways of reciprocating with others. Мадьям, преданный среднего уровня, ведет себя совершенно по-иному. То есть он умеет общаться правильно с разными видами людьми, разными уровнями людей. First of all, he has prem, he prem, because Madhyam is not in the stage of prem, but here prem means Shuddha Bhakti. He has pure devotion for Ishwara, the Supreme Lord. То есть к Господу он относится с чистой преданностью. Тут используется слово према, но Мадьям, Адикари не находится на уровне премы, тут просто према подразумевает чистую любовь к Господу. Then Ishwartada Dineshu, and he has maitri, friendship with the pure devotee, with the devotees. Он maitri, дружит с преданными. And then prema maitri, kripa, he shows kindness to the innocent persons. То есть дружелюбно относится к преданным, милосердно, крипу проявляет милость к невинным. And upeksha, he neglects those who are the envious. И избегает завистливых, упекша, то есть он пренебрегает, то есть избегает завистливых. Dvish, those have dvish. Те, кто envy towards Krishna and his devotees. Те, кто враждебно относятся к Кришне и преданным. Now, you see, if a person, let's say someone is on the path of bhakti and they make some offenses, then they can become demons. То есть человек, который начинает совершать слишком много аппарат, он может стать демоном. То есть даже те, кто практиковал бхакти, но погряз в аппаратхах, возможно, что он преобразится в демона. Just like Двивида. Например, горилла Двивида. Was an associate of Lord Ramachandra. То есть Двивида изначально был спутником Господа Рамачандры. But he respected Lord Ramachandra, but he did not properly respect Lakshman. And Lakshman is Akanda Guru Tattva. И вот что интересно, Двивида, он почитал Рамачандру, но не особо уважал Лакшмана. А Лакшман — это Аканда Гуру Татва. Then what was the result of this offense? И к чему это привело, вот это недостойное отношение к Лакшману? When we make offense to our guru or pure Vaishnavas, then the first reaction is we go into asatsanga. Что происходит? Вот надо понять вот этот механизм вот этих аппарат. Что происходит? Мы совершаем аппаратку к возвышенному Вайшнаву или Гуру Деву. И что происходит вслед за этим? Мы оказываемся в дурном общении тут же. Появляется асатсанга в нашей жизни. Асатсанга. So because of his disrespect to Lakshman, after Ram Lila had finished, then later Dravida had the association of Kalayavan. И позже, после завершения, и вот за этого неуважительного отношения к Лакшману, позже, после Рама Лил, Дравида подружился с Калаяваном. And then by asatsanga, He became demonic. Стал общаться с демоном и со временем сам стал как демон. And then he, later he even attacked Balaram and his consorts, and Balaram killed him. И позже он уже стал себя противно вести по отношению к гопи в присутствии Баларама, и Баларам просто убил его. So this history is there to show us how a devotee, if he makes offense, then he'll, the sign of offense is he has the materialistic association, then he can become a demon, and then he's ruined. But because the seed of bhakti is indestructible, after suffering for so many lifetimes in a demonic situation, then he'll come back to bhakti in the end. И вот это очень важный урок. Эта лила существует, чтобы... Мы знали, что если мы совершаем оскорбление в адрес гуру, татвы или чистых вайшнавов, что тут же появится дурное общение материалистичное, обывательское в нашей жизни, и мы со временем сами станем как демоны и можем на много жизней вообще потерять бхакти. Но так как бхакти-лада бича неразрушимая, то, конечно же, по милости, через какое-то время у нас будет возможность снова возобновить нашу практику, но это огромная потеря времени и дурное общение на много жизней. So, let's give for example, if you meet someone who's demonic, then that person, he may be going through that stage of because of some offenses. So, there's nothing you can do. He has to undergo that suffering in the demonic life, perhaps for some lifetimes. And then when the reaction of the offense wears off, then he can come to bhakti. So then, if you are, unless you are Mahabhagavat, like Narad, then there's nothing you can do for, to help such a person. Поэтому нужно понимать, когда мы сталкиваемся в общении с людьми, которые очень демонично и враждебно относятся к бхакти, мы же не знаем их предысторию. Может, это человек, который и практиковал, но сейчас он в таком демоническом состоянии, и мы ничем помочь ему не можем, потому что, может, ему еще несколько жизней надо отбыть в таком, вот в таком положении. И если вы не Нарада Муни, Махабхагават, который может просто за секунду трансформировать человека и подарить ему бхакти, то вы не поможете совсем. So, every devotee has to be aware of their adhikar, their eligibility, and act exactly according to the duties of that level. Поэтому каждый из нас должен понимать свою компетенцию, то есть свои способности, каков наш адикар, действительно, как мы можем кому-то помочь, и можем ли мы сами себе вообще помочь. So, Upadeshamrita is especially for the Madhyamadhikaris. И Упадешамрита, вот эти наставления, это предписание главным образом для, предназначенное для Мадхьямадхикари и Вайшнава. How do we know? Откуда мы это Because знаем? There it is, атьяхара пирасасча, праджалпуния магьяха, джанасангаста лодьямча, садби бхакти, бинашати. There are six things which destroy bhakti. Там описаны шесть факторов, которые разрушительны для бхакти. So, one of them is the association with material persons. Общение с обывателями, материалистами, это один из факторов, который губительно влияет на бхакти. Why is this instruction for the Madhyamadhikaris? Почему это наставление предназначено для Мадхьямадхикари? Because your bhakti cannot be destroyed if you don't have any. Что бхакти невозможно разрушить, если у вас нет бхакти. The Kanishtha Adhikari is not experiencing the appearance of bhakti in his heart yet. So it cannot be destroyed because he doesn't have any bhakti. But the Madhyam, in whose heart bhakti has appeared, it can leave him if he will break these instructions, Upadesh Amrita of Srila Rupa Goswami. Мы знаем, что эти наставления предназначены для уровня Мадхьям, потому что у Канишки и нет бхакти, поэтому бессмысленно говорить, что может погубить его бхакти, когда бхакти еще не проявилась. А у Мадхьяма, Адикари, бхакти уже есть, поэтому он должен быть очень осторожен в своих поступках, действиях, то есть он, поэтому он и должен придерживаться этих факторов. But the instruction is still relevant for the Kanishtha Adhikari because it means if he will not follow this, then bhakti will never appear in the first place. Ну, конечно же, для Канишхи это тоже эти наставления полезны в смысле того, что если он не будет придерживаться этих правил, то бхакти никогда и не появится у него. So, these verses explain how the Madhyam Adhikari should behave. So, he should give up the bad association and search for the pure association. Поэтому вот это наставление Мадхьяму, как избегать, старательно избегать нехорошего общения и всячески стараться общаться с достойными вайшнавами. Pure association is also our can be of different types. Потому что даже чистое общение, оно делится на много категорий, многих рангов. So Srila Rupa Goswami Pad said, Krishnaiti yasya giritam manasadriyeta dikshasti chet pranatibhischa bhajantamisham susrusro bhajana vigyam ananyam anyanindari shunyaridam ipsita sangaladya. The meaning is that if a person is chanting the holy names, поэтому наставление Рупы Госвами следующее. Если человек повторяет святые имена, even he's chanted only once, даже если он единожды произнес святое имя, but he's free from the defects of association with mayavadis. Но этот человек не общается с майявадис, с имперсоналистами. Sense enjoyers. И с обывателями, теми, кто любит наслаждаться. Then from our heart we should respect that person. То такого человека нужно почитать в своем сердце. Мы должны выражать уважение такому преданному. And if a person has received diksha, если человек получил дикшу, in the true sense, that means they have some realization of their sambandha with Krishna. Не формально получил дикшу, а по-настоящему, что уже понимание самбанды проявилось в его сердце, понимание его отношений с Кришной. Then the madhyam adhikari should not only honor that person in their heart, but they should actually physically bow down and give pranams. То такому мадхьям адхикари уже недостаточно просто выражать почтение в сердце. Такому человеку нужно физически кланяться, выражая почтение. We know it's very nice all devotees give pranam to each other, but actually there's no injunction that the madhyam adhikari has to give pranams to a kanishtha adhikari. Мы знаем, что в нашей практике все преданные кланяются друг другу, но на самом деле по факту мадхьям адхикари нет предписаний тому, чтобы мадхьям адхикари кланялся канишке. Because Rupa Goswami said he can respect it from his heart, but no need to actually bow down. Потому что Рупа Госвами говорит, что такого человека каништу можно почитать в сердце, поэтому мадхьям адхикари вообще не обязан кланяться каништкам. But madhyam adhikari will bow down also, respect from the heart and bow down to the other madhyam adhikaris. Но мадхьям адхикари должен обязательно кланяться другим мадхьям адхикари, выражая не только почтение мысленно, но и внешне. Then susrustraya bhajana vigyam ananya nindadi shunyaridam ipsita sangalabhya means, and if there is a Vaishnava who is bhajana vigya, they have realization of bhajan, that is the eternal service of Radha and Krishna, then ipsita sangalabhya means the association of that person is very, very desirable. Но если есть вайшнав, который уже осознал, то есть служение Радхи и Кришне, совершает истинную баджану, то... Then continue. То и общение с таким преданным очень-очень желанно. And one should susrusraya means listen to them very carefully and try to follow everything they are explaining. И такого преданного нужно слушать очень внимательно и следовать всем его наставлениям. So Rupa Goswami, how can you tell who is in that category? И затем возникает вопрос, а как распознать, в какой категории относится преданный? So he gives a clue. Nindadi shunyaridham. Their heart is completely devoid of the desire to criticize anyone. И Рупа Госвами подсказывает нам, как распознать такого возвышенного преданного, что в его сердце нет никакой склонности к критике. Он вообще не интересно критиковать кого бы то ни было. They will never say, oh, this person is bad. He is not in my group. Такому преданному не интересно и вообще не нужно говорить, вот этот плохой, он не в нашей группе, это чужой. He never thinks of any of political consideration. Такого преданного не волнуют никакие политические факторы, там дипломатические факторы. Because his goal of life is always only service to Radha and Krishna. So he has no worldly considerations of name and fame and politics and all these things. Его не волнуют никакие вот эти категории, свои, чужие, какие-то всякие соображения, политические, какие-то стратегические. Его интересует служение Радхи Кришне, и все мирское, все вот эти факторы, эти дуальности ему не интересны. He has no thought of gaining anything by minimizing others. То есть он не видит, ему не интересны почести, он не пытается приобрести какой-то выгоду для того, чтобы принижать свою выгоду, принизив других вайшнавов. So such a person's association should be sought after. Rupa Goswami. И Рупа Госвами рекомендует стремиться к общению вот именно с таким вайшнавом. If you want to do deep bhajan of Radha and Krishna. Если вас действительно интересует бхакти, если вас интересует возможное совершение бхаджан Радхи и Кришне, то именно стремитесь к общению с таким вайшнавом. If you don't want to do deep bhajan of Radha and Krishna, then you will not follow any of these things. Но если вас не интересует серьезный бхаджан Радхи и Кришне, то зачем то этому исследовать вам не стоит тогда этим правилам. You can associate with mayavadis, with materialists, with demons. Если бхакти вас не интересует, то общайтесь с кем угодно, хоть с атеистами, хоть с обывателями, материалистами, имперсоналистами, с кем угодно. You can make also a long list of excuses why you won't associate with advanced Vaishnavas. Или вы можете напридумывать, написать целый перечень там причин, отговорок, почему вы не можете или не хотите общаться с чистым вайшнавом. It's up to you. Это вам самим решать. The Atma is karta dua. Атма душа действительно своего рода карта действующая. That means his determination can be in one direction or another. То есть траекторию действия карта может душа может задавать, то есть решить, я хочу двигаться вот в этом направлении. That's why in Vedanta Sutra it is said, shastratra vatvat. Karta shastratra shastratra tvat. The meaning is, the soul is karta, he is the doer, because of the meaning of scripture. It says, karta shastratra tvat. Карта, шастра, арта, татват. То есть в Веданта Сутре говорится, что душа является картой действующим благодаря значению шастры. For example, шастра says, tamaso ma jyotirgamaha, go out of the darkness and go into the light. То есть шастра говорит, выходите из тьмы, двигайтесь к свету. So if the living entity cannot decide, if there is no kartritva, no agency in the jiva to decide whether to go into the light or into the darkness, then the scripture would have no meaning because it would be saying do this, and but the soul would not be able to do it. То есть, если бы у души не было способности действовать, то все бы эти наставления шастры были бессмысленными. Как можно говорить кому-то что-то действуй, иди к свету, если душа не может? Поэтому Веданта Сутра ссылается, что так как шастра обладает смыслом, все предписания, это указывает на то, что у дживы есть картатва. Understand this point, it's very deep. Это надо понять, это глубокая концепция. See, a Mayavadi will say that the spirit has no kartritva, no agency. Имперсоналисты Майавади считают, что у духа нет способности действовать, что он нет картритвы. Even the followers of Nyaya and other philosophers, they will say that the kartritva, the Sankhya philosophy, they will say that the kartritva, the agency, to the free will, this agency is in the material ego, but not in the soul. И даже вот последователи философии школы Нияи, логики, они считают, что вот это способность действовать не присуща душе, что это присуще материальному эго. But Vaishnavas say kartritva, agency, is in the material ego, but the soul has its own spiritual ego, which also has kartritva, agency. Но вайшнавы считают, что да, вот эта способность действовать присуща эго, но у души есть духовный, у нас есть тонкое тело, часть его ложное эго, но у души есть свое духовное эго, которому присуща способность действовать. So, because of the kartritva, because of the kartritva, the agency of the soul to turn away from God, now the spiritual ego is covered by the kartritva, the agency of the material ego. Из-за того, что душа уже использовала вот это, обусловленная душа использовала вот эту свободу выбора, что относиться с безразличием Бога, поэтому мы сейчас утратили вот это духовное осознание духовного эго и духовного действия, и находимся под влиянием материального эго и вот этому желанию действовать в соответствии с его диктатурой. So it's not good enough to say I am not the doer, so I cannot give up the association of materialistic persons, all of these things. Поэтому это чистое вранье и слабость, если я говорю, ну я такой слабый и не могу ничего. Вообще я не действующий, я не могу отказаться от общения с материалистами, обывателями, от дурного общения. From the core of your heart you have to decide, I must do bhajan, I must attain Krishna prem, I must attain my spiritual form and the service of Krishna in this life, do or die. То есть вы должны... в глубине сердца вот этот маршрут выстроить, провозгласить с уверенностью и искренностью, что я хочу служить Кришне, я не хочу служить Майе, я хочу осознать служение Радхе и Кришне, я хочу достичь этого, неважно, чего это мне будет стоить. Вот я готов на все, я готов умереть ради того, чтобы достичь этой цели. So you may not be perfect, but when you have made that determination, now Krishna says, Sadhu Reva Samantavya Samyak Vyavahitohi Saha. This person is a sadhu. Even if he has faults, I accept him as a sadhu because he is rightly situated in his determination. То есть даже просто провозгласив вот это, приняв это четкое решение, и даже вы еще полны всяких недостатков и анарх, но все равно в глазах Кришны вы уже садху, потому что вы приняли правильное решение, и вы преисполнены решимости действовать в соответствии с этим решением. Is it clear? То есть важно настроить свой компас хотя бы по минимуму. Everyone, take a piece of paper and write in big letters, no excuses, and put it on your wall. Возьмите бумажку, напишите большими буквами, нет оправданий никаких, нет отмашек, и на холодильник или себе там на стенку повесьте эту бумажку. Hare Krishna. И Харе Кришна напишите. Another question. So the question is the following, that on my current level, this goal of attaining Manjari Bhav or Gopi Deha is not very inspiring for me. То есть, I feel like maybe my wife can be motivated to get even a younger, more beautiful Gopi body, but for me it just doesn't... It's like at my current level, it's not correct. Relevant. I don't the feel the answer is yes. The need. So what do I do? What goal do I put that motivates me? Because that's not really motivating for me. Yes. Well, first of all. Вы русскоязычные поняли, что он говорит, что ему трудно вот чувствовать мотивацию в достижении гопи бхавы или тела гопи пастушки, что это как-то не мотивирует его на его уровне. То есть какую другую цель можно пока зафиксировать, чтобы был стимул практиковать и расти духовно? First of all, this feeling, generally it will not come until one is becoming mature in the meditation on the Gopal mantra, the Diksha mantra. То есть первое, что нужно понять, что вот это стремление или даже серьезное отношение к вот этому культивированию гопи бхавы или гопи дехи даже не придет до тех пор, пока у нас нет стабильной, серьезной, зрелой медитации на гопал мантру. Because Sri Guru will invest the sambandha gyan, some realization of your relationship with Krishna through the Gopal mantra. То есть нужно понять, что когда Гурудев дает дикша мантры, он вкладывает вот это осознание самбанды, вот эту бхаву, чувство, ассоциирующееся с этой связью с Кришной, в мантру. Divyam gyanam yatra shrimati mantre bhagavat srupa gyana bhagavat sambandha gyanam cha means that Dibya Gyan, transcendental knowledge, is knowledge imparted in the form of a mantra which awakens your understanding of which aspect of God is your Ishtadev, which form of God you're related to, and Vishesh Sambandha, what's your special relationship with that form. То есть Дивья Гьяна, трансцендентное знание, это знание, которое передается в форме мантры, которое внесет в себе понимание того, кто является нашим Иштадевом, то есть объектом поклонения, какая ипостась Господа является вечным объектом для нашего поклонения. И также Вишеш Самбанду, понимание наших особенных отношений с этой ипостасью Господа. So this is the first thing. Это первое. Now the second thing is, you have so much bodily identification. А второе, что ты отождествляешь себя с телом на данный момент и умом. You are thinking, I am not inspired to become a Manjari, because I am male. But my wife is female, so she can have more inspiration to become a Manjari. This is false. Что по факту сейчас происходит с тобой, что ты просто, ты в концепции телесного существования, ты говоришь, думаешь, я мальчик, вот жена девочка, ей легко представить себя гопи, а мне это вообще как-то запредельно непонятно и неинтересно, поэтому меня это никак не вдохновляет. The Upanishads say, the soul is not male, the soul is not female, and soul is not also... The eunuch. Но Панишады объясняет, что душа это не он, не она и не оно, что это не мужчина, не женщина и не существо среднего пола. Because soul is transcendental and has no relation to material genders. То есть душа не попадает ни в какие категории материального пола. But rather the soul takes the form of the mood of service. То есть тот духовный облик, который душа принимает, это предопределено настроением служения. Вот та форма, которая более всего уместна для нашего служения, вот как раз и проявляется. So, Krishna prema eka adbhuta prabhav guru samalago ke karaye dasya bhav. There is one unprecedented quality of Krishna prema, and that is whether you are junior to Krishna, equal to Krishna, or senior to Krishna, everyone, common to them all, is dasya bhav, the mood of servant. Уникальное свойство премы заключается в том, что в каких бы отношениях кто-то не находился с Кришной, слуги, родителя или друга, все равно у всех всем присуще свойство даси, духа служения. So there are two types of sambandha gyan. Sadharana sambandha and vishesh sambandha. Поэтому ordinary or common knowledge of relationship and specific knowledge of relationship. Поэтому что касается отношений с Кришной, есть две категории: sadharana sambandha, то есть общие отношения, и vishesh sambandha, особенные. So first of all, when Chaitanya Mahaprabhu was teaching Srila Rupa Goswami, Srila Sanatan Goswami, he told him the sadharana sambandha gyan. The general knowledge of our relationship with Krishna. Объясняя Бхакти Татвы в Санатана Шикши, в беседе с Санатаной Госвами, Чайтанья Махапрабху объяснил ему Садарана Самбанда Гьяну, то есть общее понимание отношений Дживы и Господа. So he said, Jivera Surapoi Krishna Nitya Das. You are the servant of Krishna. This is general knowledge. Общее понимание для всех, которое касается всех душ, что мы слуги Кришны. So this is your first thing. Try to be fixed in this abhiman, this relationship, O Krishna, I am your das, your servant. Поэтому тебе должно быть понятнее это. И вот зафиксируй это пока в своей голове отношения и обратись к Кришне в этих отношениях. Кришна, признай себя, я твой слуга. Especially, you should have this mood towards Krishna in the form of Sri Chaitanya Mahaprabhu. И в особенности вот это отношение даси должно всегда присутствовать в отношении к читанию Махапрабху. Ята ята гаура падара виндей виндейта бхактим кита пуньраси тата тата цапати ридья касма драда падам боджу судамбу раси. Шрила Прабхунанда Сарасвати Тхакур said, the degree to which a person surrenders to Sri Chaitanya Mahaprabhu in dasya bhav, then to that degree the great ocean of loving service to the lotus feet of Radharani in Madhurya Rasa will awaken in his heart. То есть вот этот секрет приоткрывает Шрила Прабхудананда Сарасвати Такур. Он говорит, в той степени, в которой человек выражает настроение даси к лотосным стопам Чайтани Махапрабху, в той степени его любовь к Радха Мадхаве проявится в настроении даси в Мадхурья Расе уже. So, first thing, Sri Krishna Chaitanya Prabhu Dasar Anudas. Try to have the relationship. I am the servant of the servant of the servant of Chaitanya Mahaprabhu. То есть всегда должна быть четкая категория у нас в уме, что мы слуга, слуги, слуги, слуги Чайтани Махапрабху. Krishna is in the Gopal Tupani Upanishad. It said Krishna Nitya Brahmachari. в Гопалдапани Упанишаде говорится, Кришна нитья брахмачари. So Krishna is a brahmachari, he never associates with any women. Кришна, он всегда брахмачари, он ни с какими девушками не общается. So Radharani and the gopis are not women, they are Krishna's own. The Ladini Shakti, pleasure potency. Поэтому ни Радика, ни другие гопи не являются представительницами женского пола. Они Ладини Шакти, энергия удовольствия Кришны. They are the embodiments of Mahabhav, full prem. Они проявление высочайших уровней любви. And Radhika is the source of all prem and the fullest prem. Radha Purna Shakti, Krishna Purna Shaktiman. А Радика, которая является Пурна Шакти, полной энергией Господа, она олицетворение всей любви, предела любви. Then, Си Радха Пада Падма Чави Мадратая Према Чидж Джотире Камбудхе Удбута Пейна Ставакамайтану Сарава Вайдагджа Пурна Кайшора Стад Вяндитаст Ганаруга Пагана Шри Чаматкара Бхаджо Дивьяранкара Васта Анасара Саке Радика Акинкаристаха. Шрила Прабхупада Сарасвати Тхакур, he's saying that the lotus feet of Radharani are the very effulgent. Шрила Прабхупада Сарасвати Такур говорит, что лотосные стопы Радарани сияют. And that effulgence is the effulgence of prem. Это сияние, которое источает ее стопы, это према. The highest love for God. Наивысшая любовь к Богу. And that highest love for God spreads out and condenses and becomes an ocean. И вот это сияние любви к Богу начинает расходиться повсюду, сгущаться и преображается в океан. And when there are big waves in that ocean, then the foam is thrown into the air. И на этом океане начинают вздыматься огромные волны, на них большие пенящиеся гребешки белые. And the foam from the waves in the ocean of prem coming from the lotus feet of Radharani, that foam is the bodies of the manjaris. И вот эта пена на гребешках волн океана любви, которая исходит из сияния лотосных стоп Радики, вот из этой пены и состоят тела манджери, служанок Радики. Who are naturally endowed with all expertise in all arts, music, dancing, singing, decorating. Они не что иное, как сама любовь и искусство, и таланты во всех высших проявлениях. They are decorated with beautiful cloth and ornaments, which is part of their own swarup. То есть они прекрасны, они сама любовь и все их украшения, и все, что касается их, это все лишь любовь. Oh, and without them, Radha and Krishna cannot be happy even for a moment. И без них не могут жить ни Радха, ни Кришна. So when we understand something, we can say metaphysically, philosophically, what does it mean, manjari? Does it mean a little girl? И то есть тут нет места таким мирским пониманием. То есть нам надо вначале понять метафизику, то есть сиданту о том, кто такие манджари. Это не просто маленькие девочки, подростки, там, бегающие с цветочками. It means an expression of the essence of the highest prem for Krishna. Then, if you will hear this from a rasik Vaishnava, heart will tremble and... I want this. То есть вот это желание, это жажда, истинный вкус обрести возможность стать манджари появится только тогда, когда мы будем слушать из уст Раджа Расик Вайшнава и понимать, что что такое манджари, это проявление высочайшей любви. So by understanding philosophically what it means dasya of Radhika, then this is also astonishing, and you may get an interest. But to have a burning greed for that, then you'll have to hear very deeply, and that hearing will cause a spurti. And when you see in your heart the form of Rupa Manjari, then you become mad. То есть, конечно же, само философское понимание того, каково, что это за возможность, положение быть служанкой Шримати Радики, может заинтриговать нас и заинтересовать. Но когда мы будем слушать из уст Раджа Расика Вайшнава описание о том, о лилах манджари, о их служении, и если мы глубоко погрузимся в это слушание, и особенно если нам посчастливится узреть спурти, то есть видение в сердце формы сварупы манджари, например, рупы манджари, то мы потеряем голову уже навсегда, то есть уже появится истинное стремление стать манджари. If you try to understand the subject now in your contaminated state, then you will just brutalize the these fine points. То есть сейчас вот эта концепция не настолько деликатная, это как крылышки бабочки. Если своим сейчас грязным материальным умом мы пытаемся, ты пытаешься это как-то понять, то ты просто загубишь эту идею, зарубишь ее, упростишь, ну, станет что-то некрасивое вообще, мирское. There's no place in the heart that can accommodate this conception. В материальном сердце даже нет места такой трансцендентной идеи сейчас. Она никак не уложится, не уместится туда. So you should begin with this mood only. Manereya bilas. Ahoy yeno guru das, manereya bilas. Oh, when will my heart have only the desire to be the servant of Gurudev? Поэтому сфокусируйся сейчас просто вот на мольбе о том, чтобы стать достойным слугой Гурудева. Who is the servant of the servant of the servant of Chaitanya Mahaprabhu in Parampara? Просто сейчас фокусируйся на том, чтобы очистить свое сердце достаточно, чтобы достойно служить Гурудеву, который является слугой слуги Чайтани Махапрабху. Then I will chant the holy name without offense. То есть чисти сердце и старайся быть достойным учеником, чтобы иметь возможность воспевать без оскорблений. And begin to realize the beauty of and qualities of Krishna. И тогда, когда ты будешь воспевать без оскорблений, у тебя появится возможность начать осознавать качество Кришны, его красоту, его then, сладость. After that, when you realize something of the beauty and qualities of Krishna, then you can realize his associates. И только осознав рупу, то есть облик Кришны, его красоту, осознав его качество, лишь позже у тебя появится возможность оценить его спутников, осознать, что они. And then, due to the samskar in the heart from hearing the Harikatha from Gurudev, due to that samskar, you become attracted to one of those associates. И тогда уже благодаря самскаре, то есть самбанди, который вложил в сердце Гурудева, у тебя появится тяга к определенному спутнику Кришны. Кришнам смарам джанам часа прастам нидя самхитам. Then you become absorbed in remembering Krishna along with that associate, and gradually you will manifest a form just like that associate, because whenever you think of a pure chitta, whatever the pure chitta focuses on, it transforms and becomes exactly like that. То есть очень важно вот дойти до этого этапа, и тогда тебя начнет привлекать определенный спутник, и вот эта медитация уже тогда на определенного спутника Кришны произведет трансформацию твоей читы, то есть произойдет внутреннее преображение, что ты захочешь стать подобным этому спутнику и совершать служение подобно тому, как этот парикар, спутник Кришны, совершает. И тогда ты получишь соответствующую сварупу, духовную форму. It's very wonderful. You know, in the Yoga Sutras, Patanjali said, when the chitta vrittis, the oscillation of the mind, dies down and becomes very little, then in that state, whatever the mind turns its attention to, the mind actually transforms and becomes exactly like that. То есть Патанджали в йога... That is called samapati. В йога-сутрах Патанджали объясняет, что когда колебания читы утихают, то ум уже в момент медитации имеет свойство преобразиться и принять свойство и форму того объекта, на который он медитирует, самапати. So Narad Muni describes this also in Srimad Bhagavatam, 7th canto. Narada Muni описывает это в 7-й песне Шримад Бхагаватам. Кита пейсаскита рудха кудеям таманосмарам самрамбабая йогейна виндате татсурупатам. Just like one worm called Telkata is in a hole and he's trapped by a wasp, by a bee, a bringi. And the bringi wants to kill him. And the little worm, he cannot get out and he's terrified. But because he's completely absorbed in thinking of the bee, the bringi, then he dies and he transforms and he himself becomes a bringi. So Raganuga Bhakti works in the same way. Narada Muni в 7-й песне Шримад Бхагаватам описывает вот эту ситуацию о том, как маленький телькаты, такой червячок, он прячется в щели от осы, которая угрожающе жужжит и пугает его. И он очень испуган, но он настолько поглощен вот этим видением осы, он ни о чем другом думать не может. И со временем он преображается и сам становится осой. И вот это объясняется механизм читы, как она принимает форму сварупы какого-то, подобную сварупы какого-то парикара, и вы обретаете свою духовную сварупу. So your question is a very practical and relevant question. Вопрос твой уместен, и он актуален. Because if a person who's not advanced and their consciousness is not purified, they'll just meditate. I want to be like Kamala Manjari, a girl 12 and a half years old. They just meditate on a material 12-year-old girl, and when they die, they'll just become a girl. Вопрос хороший, потому что, конечно же, когда человек полон анартх, со скверным сердцем, не осознавший ничего, начинает сидеть и медитировать, что он Манджари, что ему там 12,5 лет, но это полная глупость, потому что эта медитация не принесет никаких плодов, это полное притворство, игра в куклы. И худший вариант, что такой постоянной медитации на юную девочку, потому что у него нет других самскар, кроме материальных концепций подростков. И он окажется потом девушкой, женщиной в следующей жизни. Because they are not following the crumb, the sequence of internal revelation that Rupa Goswami has described. Потому что это ложная медитация такая на такой облик, потому что нужно следовать краму последовательности, описанной Рупой Госвами, предписанной медитацией. Таннама Рупа Чаритари Сукиртанану Смртьо Крамена Крам Крамена Манаса Расана Манаси Ниоджа Тиштан Браджей Тадану Раги Джанану Гами Каленед Акилам Иттупадеша Сарам. Srila Rupa Goswami Pad said, in a sequence, you should engage the tongue in chanting and the mind in remembering Nam, Rup, Gun, Parikar, Leela, like this. And then Tishtan Brajay, you can be in Braj and follow after the associates. То есть Рупа Госвами объясняет истинный крам, последовательность настоящей смараны, памятование. То есть она происходит поэтапно, и он рекомендует задействовать вначале язык, что язык воспевает святые имена, и потом естественным образом будет происходить смарана, памятование изначально имени Кришны, затем формы Кришны, затем качеств Кришны, затем лил Кришны, парикаров. You cannot, парикар лила. You cannot just imitate an advanced Vaishnava and artificially imitate the way that he's meditating. It has to be internal revelation in stages. То есть невозможно искусственно имитировать баджан возвышенного вайшнава. То есть это будет просто полной глупостью, и ничего хорошего из этого не выйдет. Srila Gokishodas Bhagavati Maharaj said, just like if a woman will go into the maternity ward and lie on the bed and make a sound like she's going in labor, but a baby will not pop out. Как Шрила Горкишор Дас Бабаджи Махарадж, высмеивая вот эту глупую идею, сахаджан, говорит, это подобно тому, как женщина, которая забежит в роддом, уляжется там где-то на койку, будет корчиться, вопить, кричать, но так как она не беременна, то никакого ребенка там не появится. То есть это невозможно сымитировать. So first you have to receive a mantra, which is potent. То есть изначально необходимо получить мантру у истинного духовного учителя, которая and then you have to there has to be internal development. Оснащена вот этой силой самбанды, а потом надо самим дальше работать, развиваться духовно, воспевать, и затем достичь определенного уровня медитации, чтобы это стало настоящим. Our goal of life is very high. У нас очень высокая планка, цель запредельно высока нашей жизни. And we from time to time describe this, but we are not sahajya. И периодически в катхе мы описываем это, но мы не следуем пути сахаджи. We cannot imitate. We have to follow the process, though it takes some a great deal of time and a great deal of effort. But that which is very valuable requires some sacrifice. То есть мы должны об этом слышать, чтобы знать, какова наша цель, но тут нет места искусственному ускорению хода событий. То есть цель запредельно высока. Ценник очень высокий, и что-то ценное всегда требует труда и вложений, и стараний. То есть мы должны работать и быть готовыми вкладываться в процесс, в том, чтобы достичь эту цель. Rare things are very expensive. То есть раритет... Common things are very cheap. Ширпотреб можно на каждом углу там найти, но что раритет, за раритет приходится платить высокую цену всегда. So, bhav is called sudolabha. That this means very rare. Бава в категории раритета, вот это судурлаба, что-то очень-очень редкое и ценное. So for that thing which is very rare, we have to be ready to pay a high price. И если мы хотим что-то очень ценное, надо быть готовыми заплатить высокую цену. It is not so easy. Это не так, это не дешевый процесс и не простой процесс. But we should not be discouraged. We should know that our Guru Parampara, they have all attain this perfection, and if we follow them, we can also attain it. Но при этом и не следует впадать отчаяние. Мы знаем, что гуруджан уже прошли этим путем до нас и достигли успеха, и они оснастили нас всем необходимым знаниями и поддержками для того, чтобы мы тоже проделали этот путь и достигли совершенства. So Srila Rupa Goswami Pada said, "Utsahan nistyat tariyat." Be enthusiastic. Поэтому Рупа Госвами нам рекомендует, что необходим энтузиазм. Be nishchayat means have confidence that you can attain your goal. But dariyat also be patient. Уверенность. Должен быть энтузиазм. Полная уверенность в том, что мы сможем достичь эту цель. Но при этом нужно набраться терпения. Hare Krishna. Hare Krishna. So, my pranams to everyone. Гурудев вам кланяется. And try to do your sadhana very nicely every day. And I know that situation is very difficult during the lockdown, but as much as you can, try to do some preaching also. То есть каждый день, каждый уделяй, серьезно, совершайте свою садхану. Сейчас ситуация очень сложная для всех из-за этой глобального этого локдауна, но все же находите способ проповедовать другим тоже. And as soon as this lockdown is over, I will jump on an airplane and quickly come and knock on your door. И как только локдаун закончится, я прыгну в самолет, прилечу к вам и постучусь вам в дверь. Шрила Гурудев ки джай. Джай. Шрила Прабхупада ки джай. Бали Вриндаван Вихари Лала ки джай. Варасани Вали ки джай. Джай джай Шри Радхе.